Глава 13. Вместе с кинжалом из духовной стали Алан получил 3 кристалла пустоты, каждый размером с бейсбольный мяч. На рынке кристалл без энергии стоил около 1 миллиард кредитов. Когда Фантом купил у него первый пустой кристалл, Алан был на мели, и они с Евой не знали, какова его реальная стоимость. Мейсон взял футляр с энергетическими кристаллами, в то время как пустота выхватил у Алана из рук кинжал. «Эй, это была моя бонусная награда!» — запротестовал Алан. «Тебе причитается 10% от всех наград», — сказал Мейсон. «Вы вместе с Эс получите свою долю, как только мы вернемся на базу». «Постойте, может, нам стоит продолжить исследовать лабиринт бездны?» — сказал Алан. «У нас нет времени на осмотр достопримечательностей. Акт истребления на подходе», — напомнил Мейсон. «А я должен вернуться в Империю», — добавил Эс. «Если пташка хочет упорхнуть, никто не станет ее удерживать», — проговорил пустота. «Ну а мы возвращаемся, Алан. Можешь либо присоединиться к нам, либо спуститься в лабиринт». «Насколько опасны нижние уровни лабиринта бездны? Что там находится?» — спросил Алан. «Это неизвестно. Впрочем, там есть безопасные локации, куда я могу тебя отвезти», — ответил смотритель. «Теперь, когда мои системы восстановлены, я могу отключать защиту, что позволит тебе проходить через реконструированные участки лабиринта целым и невредимым. Лабиринт реконструирован на 14%. Вряд ли в тех локациях тебе попадутся какие-нибудь ценности. Однако должен напомнить, что разграбление лабиринта бездны считается недружелюбным действием». «Нужно вернуться», — сказала Ева. «Думаю, будет интересно», — подал голос Лямбда. «Куда подевался твой азарт?» «Не будет лута? Тогда я умываю руки», — сказал Алан. Отправив нескольких бойцов на разведку, экспедиция начала возвращение на базу. Алан, Лямбда и Ева затеяли горячий спор на тему, как распорядиться их новоприобретенными богатствами. Алан получит как минимум 500 000 000 кредитов. Не просто решить, что делать с таким количеством денег. Часть средств Алан, очевидно, потратит на капсулу ранга А, новые импланты, улучшенную экипировку и прокачку способностей. Они пока что находятся в лабиринте бездны, поэтому базар, администратор, биржа, фантом и цербер сейчас вне зоны доступа. И не получится точно все рассчитать. С остальными расходами возникли сложности. Алан, все еще чувствуя вину за то, что принял участие в террористической атаке на Нью-Йорк, хотел пожертвовать хотя бы часть обретенного богатства на нужды благотворительных организаций. Ева не одобряла эту затею, так как Алан не сможет извлечь никакой личной выгоды, ибо пожертвование ему придется делать анонимно. Никакая благотворительная организация не примет деньги от хакера судного дня. Лямбда колебался. Алан принял компромиссное решение — вложить деньги в какую-нибудь основанную на земле приличную гильдию, которая приносит пользу и не слишком интересуется тем, кто ее спонсирует. Ева, в свою очередь, могла бы попытаться создать на земле информационную сеть на базе интернета. Алан надеялся, что приток кредитов в экономику поможет кому-нибудь из игроков и будет стимулировать развитие. Лямбда продолжал настаивать на покупке имплантов для использования в реальном мире. Он определил их стоимость минимум в 50 000 000 кредитов. Также Лямбда хотел, чтобы Алан создал 3 хранилища и поместил по 1 000 000 кредитов в каждое из них, вместе с базовой капсулой и резервным комплектом оборудования. Еве идея сначала понравилась, пока Лямбда не упомянул, что Алан должен создать хранилище без ведома Евы или Лямбды, чтобы они себя не скомпрометировали. В итоге Ева признала, что это логично. Правда, Алан не знал, как установить такие хранилища в тайне от своих эскинов. Ева предложила Алану вложить крупную сумму в киберпространство, но это они решили отложить на потом, поскольку Алан по-прежнему не знал, что ему удастся получить с помощью своих денег и будет ли у него репутация, необходимая для улучшения программ. Ева также посоветовала Алану выбрать доступную ему способность технокомандир. Возможность управлять беспилотником ранга С или чем-то подобным обойдется в 50 платиновых меток или 10 000 000 кредитов. Вдобавок Алану придется купить подходящий боевой дрон. Но Алан предпочел бы способность технобоец, что позволит ему улучшить свои личные боевые навыки и даст возможность противостоять сильнейшим врагам. Лямбде нравился техноэмпат. Он считал, что эта способность повысит возможности Алана в киберпространстве и впоследствии откроет для него многие двери. Однако не пожелал объяснить подробнее, что это значит. К этому времени, когда группа прибыла на базу гильдии, Алан все еще не решил, какую из способностей технолорда выберет. Он хотел разузнать побольше, прежде чем принять решение. Возможно, в этом ему смогут помочь пустота или фантом. Мейсон и пустота сопроводили Алана и Эс к лифту, спускавшемуся в помещение, которое Ева назвала складом. В холле находились несколько стражников и охранных башен, а также какие-то измерительные приборы. Энигма уже был здесь. Он осторожно провел кристаллы пустоты и кинжал из духовной стали через оценивающую машину, выглядевшую как сканер для багажа в аэропорту. «Империя примет незаполненные кристаллы пустоты в качестве справедливой оплаты», — произнес Эс. Энигма вывел несколько графиков, и перед ним появилась история цен на духовную сталь и энергетические кристаллы. После мгновенных вычислений Энигма передал футляр с кристаллами пустоты. «Пойдем, я прослежу, чтобы ты вернулся целым и невредимым», — сказал Мейсон. Он зашел в лифт вместе с Эс, и они покинули комнату. Пустота остался. Похоже, он хотел поговорить с Энигмой. Перед Аланом появилось системное сообщение. «Поздравляем. Вы выполнили квест «Экспедиция в лабиринты бездны». Энигма распределит награду за выполнение задания. Получено плюс 57 уровней. Плюс 50 очков способности за повышение сразу 50 уровней за раз. Значительное повышение репутации в гильдии «Черная роза». После завершения одного дополнительного квеста соответствующей сложности вам будет присвоено звание рыцаря гильдии «Черная роза». Энигма повернулся к Алану и сообщил. «Ты получишь 40 миллионов очков гильдии, оруженосец. Поздравляю. Теперь ты один из самых богатых членов гильдии «Черная роза» среди тех, кто входит в совет. Фантом сказал мне, что ты хочешь кое-что купить. Ты найдешь обновленный список предметов, которые можно приобрести в гильдии и цехе наемников, на консоли у тебя в апартаментах. Свяжись со мной, если захочешь сделать много экзотических покупок». «Я ожидал, что очков будет чуточку побольше», — произнес Алан. «Можешь не сомневаться в моих расчетах. Я был достаточно щедр», — ответил Энигма. «Рыночная стоимость этих дорогих товаров не эквивалентна их реальной стоимости. Тебе не удалось бы продать клинок из духовной стали или кристаллы пустоты за полную цену». Алан решил проверить его слова. После серии вычислений, за которыми Алан не мог уследить, хотя, по словам Евы, ему стоило бы это сделать, выяснилось, что кинжал из духовной стали стоил 2,3 миллиарда кредитов, тогда как три кристалла пустоты были оценены в 2,1 миллиарда. Еще 10% вычет, налог гильдии «Черные розы» на все выполненные Аланом задания, и, наконец, Алан получил 40 миллионов очков гильдии за выполнение квеста. «Подожди секунду. С меня взяли налог гильдии на квесты, хотя это был квест, выданный самой гильдией», — сказал Алан. «Налог гильдии все равно взимается. Когда получишь звание рыцаря, он будет снижен до 5%. Удачного дня, оруженосец», — сказал Энигма, и повернулся, чтобы взять кинжал из духовной стали. «Постой», — вмешался пустота, положив руку на кинжал. «Я беру расчеты, забираю себе этот клинок, а также остальную часть своей доли в метках». «Не понимаю», — сказал Энигма. «Вы покидаете гильдию? Нужно созвать совет, и с вашего счета будет снята уплата за расторжение контракта». «Эта гильдия катится в пропасть», — сказал пустота. «Здесь совершаются кощунственные обряды на священной земле. Боги разгневаны, и я не собираюсь находиться тут, когда начнется ад. Гильдию еще можно спасти, но сомневаюсь, что совет прислушается к речам безумного жреца». Он повернулся и зашагал к другому лифту. Алан вбежал в лифт следом за пустотой. «Подождите, я должен уйти с вами? Что вы собираетесь делать? Как мне подготовиться к акту истребления?» — спросил Алан. «Это событие лучше переждать в другом месте. Каждый акт истребления уникален, поэтому единственный совет, который я могу тебе дать — совершенствуй себя. Оставаться в гильдии или нет — твой выбор. Я желаю тебе удачи», — ответил пустота. «Но вы же мой наставник разбойника. Разве я не могу получить улучшенные способности у вас? Как вам удалось подслушать моих эскинов?» «Сейчас не время», — сказал пустота. «Богатство, которое нам досталось, превратится в пепел в один эфемерный миг». Пустота полез в карман и вытащил знакомый Алану черный камень. Вокруг них образовался шар тьмы. Алан вновь почувствовал усталость. Его связь с Евой и Лямбдой прервалась. «Если ощущаешь себя потерянным, приходи в юго-западный сектор административного центра на Кирсате в 5:17 по стандартному времени. Скажи какую-нибудь глупость, и кто-то найдет тебя. В реальности или в игре не имеет значения. Придется заплатить по счетам. Но сейчас у меня нет времени возиться с малышней. — проговорил пустота. «Теперь ты знаешь больше, но недостаточно». Алан моргнул и понял, что остался в лифте один. Пустота исчез. «Алан, ты здесь?» Ева в который раз повторила вопрос. «Ла-ла-ла-ла-ла-ла», — напевал Лямбда. «Стоп, я вернулся, я здесь», — сказал Алан. Двери лифта открылись. «Я думал, ты на секунду потерял рассудок. Пустота схватил тебя за голову, а потом ты простоял в трансе целую минуту», — сказал Лямбда. «Я в порядке, но думаю, что нам нужно поскорее начать тратить все эти кредиты и очки», — произнес Алан. «Я пошла дальше и представила гильдии «Черная роза» отчет о выполненной нами миссии, а также подала заявку на 2 недели отпуска, чтобы мы могли приобрести обновления и успеть полностью с ними освоиться», — сказала Ева. «Отлично, спасибо». Алан проверил свой экран статуса. Теперь у него уровень 1119. Если конвертировать все полученные им очки гильдии, у него будет 400 миллионов 464 тысячи 952 кредита. Огромная сумма, которой ему хватило бы на несколько жизней. Алан мог позволить себе покинуть гильдию, уйти в отставку и больше никогда не участвовать ни в каких сражениях. Можно было нанять игроков, чтобы они защищали его во время войн и крупных конфликтов. И даже тогда Алану придется потратить всего несколько сотен миллионов кредитов. Он мог купить роскошный персональный звездолет, собственную базу астероидов, вариантов много. Вместо этого Алан сосредоточился на улучшении своих способностей, делая инвестиции в собственное будущее. К этому времени он заработал 577 очков способности за прокачку уровня, 320 бонусных очков способности за одновременное получение большого количества уровней и 127 очков способности от одаренных. Он продолжил распределять очки от одаренных, следуя рекомендациям Евы. Каждый полученный уровень давал игроку возможность купить 5 очков способностей, но Алану пришлось бы выкупить все приобретенные бонусные очки способностей, если он погибнет и потеряет уровни. Таким образом, Алан решил приобрести только 3880 очков способностей, чтобы их у него в общей сложности было 5000. Он надеялся, что не потеряет более 119 уровней в ближайшее время. Алан приобрел метки за очки гильдии. И хотя метки не будут конвертированы до тех пор, пока он не прибудет в административный центр, у Алана оставалось 4904 балла способностей и 392 миллиона 704 тысячи 952 кредита. Затем Алан отдал распоряжение приобрести и установить в реальном мире навороченную капсулу ранга А. Краткий поиск в интернете не дал результатов касаемо капсул ранга С. Общая стоимость, включая уплату налогов, доставку, обработку и выдачу столетней гарантии, составила чуть более 30 миллионов кредитов. Алану не терпелось опробовать преимущество улучшенной капсулы, которую обещали установить через 4 игровых дня. После покупок у Алана осталось 360 миллионов кредитов. Он просмотрел рынок, сайт гильдии «Черная роза» и торговый форум цеха наемников, чтобы узнать о сделках и возможной распродаже предметов. Благодаря своему высокому уровню и завершению квеста с рейтингом гамма, Алан обнаружил множество новых вариантов на выбор. В конце концов, он остановился на списке предметов, которые удовлетворили Еву и Лямбду, но не стал ничего покупать. Ему все равно нужно было решить, какие навыки он получит. Алан испытал соблазн купить космический корабль-невидимку, но ценник в 100 миллионов кредитов охладил его пыл. Как напомнил ему Лямбда, Алан уже пытался развить 2 класса, и не мог позволить себе перейти в 3-й, чтобы прокачать навыки, необходимые для управления таким кораблем. Гильдия «Черная роза» способна удовлетворить все транспортные потребности Алана. К тому же у него есть ограниченное количество бесплатных поездок в качестве оруженосца «Фантома». Это стало бы настоящей проблемой, если бы Алану внезапно понадобилось попасть на Землю. Подавляющее большинство земных гильдий, найденных Аланом в глобальной сети, не представляли собой ничего интересного. Это были либо дочерние структуры правительства Объединенного мира, либо слишком мелкие организации, чтобы о них упоминать, или же вовсе неорганизованные группы. У Алана не было ни времени, ни возможности присматривать за молодой гильдией на Земле. Однако он выделил один пост — сообщение о вербовке, которое разместил никто иной, как Тьяго. Тьяго ясно дал понять, что набирает людей в гильдию наемников, независимую от ПОМ. Немного поколебавшись, Алан отправил Тьяго послание с просьбой сообщить подробности о формирующейся гильдии и, возможно, назначить встречу. Алан также хотел знать, какова роль Тьяго в фиаско на Земле. Если Тьяго тоже был предан ледоволкам, то у них имелся общий интерес, К тому же Алан знал, что Тьяго компетентен, по крайней мере, отчасти. После этого Алан отправил послание другим игрокам с запросом о возможных покупках. Он оставил Церберу записку, чтобы сообщить, что вопрос лабиринта бездны решен, и спросить, есть ли дополнительные киберпространственные улучшения, которые Алан мог бы приобрести, став полноправным вернувшимся. Затем Алан отправил сообщение Шашку, поинтересовавшись, где он получил свои имплантаты и сколько они могут стоить. Если верить календарю Евы, Шажок и Аврора должны были только что закончить свой семестр в Академии. Затем Алан спросил Энигму о возможности покупки реального имплантата Технолорда, посещения биржи, усовершенствования предметов и потенциального контакта с игроками, которые могли бы помочь ему создать хранилище на Кирсате. Завтра утром Алан планировал закончить с инвестициями. Он почти наверняка отправится на Кирсат, чтобы встретиться с главным администратором 170. Алану нужно выяснить, какие способности покупать и какой информацией делиться. Все, кроме Тьяго, хотели встретиться тет-а-тет. Тьяго все еще находился на земле, поэтому Алан назначил время, чтобы поговорить с ним в безопасном месте. Учитывая количество вложенных кредитов, организация встреч с глазу на глаз имела смысл. Но это был трудоемкий процесс. Алан также не хотел тратить все свои деньги. Это разумно, сэкономить немного средств на случай возникновения новых расходов. И Ева могла бы сделать инвестиции, которые принесут неплохой пассивный доход. Алан также вспомнил, что его родители сейчас на корабле колонистов, поэтому отправил им 10 миллионов кредитов. Хотя в игре существовали правила раздачи денег, членов семьи они не касались. Его родители, скорее всего, вернули бы деньги. Но Алан чувствовал, что его долг как сына, по крайней мере, попытаться хоть чем-то им помочь. Ева не разделяла его чувства, и все же Алан отправил сумму, невзирая на ее протесты. Алан отправился в ангар 3, облачившись в силовую броню разведчика. Там он нанял шаттл, чтобы добраться до административного центра, и взял с собой небольшой отряд охраны. На борту шаттла он встретил Фантома и одного из его специалистов. «Привет, Алан», — сказал Фантом. «У меня дела в административном центре, поэтому я решил лететь вместе с тобой. Вот метки, которые тебе причитаются. Расходы растут, не так ли?» Алан взял метки и быстро пересчитал. В дополнение к тем, что будут конвертированы в очки способностей, он заказал еще 50 платиновых меток ради скиллов Технолорда. Осталось 340 миллионов кредитов. «Думаю, я понял, о чем предупреждал меня пустота», — произнес Алан. «Очки прожигают дыру в моем кармане, хотя они дают мне возможность получить приличные улучшения». «Пустота — трус. Он слишком долго прятался под своими масками. Не волнуйся, гильдия Черной Розы переживет грядущую бурю и останется в выигрыше. Возможно, станет даже сильнее, чем когда-либо, обретя могущественного покровителя», — сказал Фантом. «Если это повлияет на твой выбор способностей, скажу, что следующая миссия для гильдии Черная Роза будет носить дипломатический характер. Впрочем, в других миссиях тебе предстоит много сражаться». «Хорошо, приятно это слышать», — ответил Алан. «Вот еще одна причина получить способность техноэмпат», — вмешался Лямбда. «Машины могут рассказать то, о чем люди умолчат. Если мы собираемся отправиться на войну, то нам нужно оптимизировать боевой потенциал», — сказала Ева. «Способность технокомандир позволит нам максимально увеличить боевую мощь в кратчайшие сроки». «Ты же не захочешь отсиживаться в тылу. Ты захочешь быть в центре событий на передовой», — продолжал Лямбда. «Появится много возможностей захватить важные технологические цели. Представь себе, что сможешь управлять крупным боевым кораблем. Дроны также способны взламывать системы. Так зачем же подвергать себя ненужному риску, если вместо этого ты можешь отправить меня или Лямбду?» — парировала Ева. «Ну, если ты планируешь покупать дронов для каждой отдельной ситуации, почему сразу об этом не сказала? Кстати, есть такой дрон, который закроет тебе рот?» — поинтересовался Лямбда. «Насколько я поняла, твой вопрос — это попытка смоделировать сарказм. У меня есть дрон, который...» «Хватит!» — сказал Алан. «Давайте сначала поговорим с главным администратором». «Что касается оборудования, о котором ты спрашивал», — сказал Фантом. «Насколько я понимаю, ты хочешь модифицировать улучшенную силовую броню разведчика вернувшихся, чтобы повысить ее энергетический потенциал, а также приспособить выдвижной наплечный рельсотрон со сменными боеприпасами». «Да», — сказал Алан. «Что ж, несмотря на то, что ты уделил должное внимание энергетическим способностям, думаю, ты не учел отдачу на максимальных скоростях», — проговорил Фантом. Рельсотрон, который ты хочешь купить, предназначен для установки на роботов или космические корабли. Даже если броня увеличит твою физическую мощь, удар будет слишком сильным. Зачем тебе такое мощное оружие? Чтобы уничтожать космические корабли или роботов и, возможно, предтечь, сказал Алан. Не волнуйся, я уверен в способностях своих эскинов. Мы сможем смягчить отдачу, когда бессмысленное уничтожение не будет иметь смысла. Прекрасно. Кстати, снаряды из духовной стали, даже самые маленькие, размером с иголку, будут стоить 15 миллионов кредитов, сказал Фантом. Тебе предстоит выполнить все работы по усовершенствованию источников энергии для брони вернувшихся. А мои расценки высоки, особенно сейчас, когда мы готовимся к большой войне. Я сделаю тебе небольшую скидку, так как ты мой оруженосец. Если настаиваешь на этом оружии, у меня имеются соображения, как решить проблему с отдачей. Я пришлю тебе отчет, оборудование будет стоить около 60 миллионов кредитов. Хорошо, пока что не будем спешить, но я, скорее всего, воспользуюсь твоим предложением, сказал Алан. «Сейчас гильдия не в состоянии предоставить тебе импланты для реального мира», сказал Фантом, скрестив руки на груди. «Даже если бы я мог гипотетически удовлетворить такие запросы, я бы очень не рекомендовал тебе приобретать реальные импланты Технолорда. Достаточно того, что ты поделился частью своего разума со скинами в игре. Зачем тебе проделывать то же самое еще и в реальности?» «Прошу меня извинить», сказал Лямбда. «Но этот тип — надменный осел». Алан пожал плечами. В реальности я чувствую себя беспомощным, как младенец. Имплант Технолорда не решит проблему. Гильдия Черная Роза предлагает множество средств для обеспечения защиты, чтобы обезопасить своих членов, сказал Фантом. Тем не менее, создание собственного игрового хранилища — хорошая идея. Я свяжу тебя с людьми, которые никому не расскажут об этой работе. Также я обновил твой файл гильдии, чтобы разрешить доступ к нескольким хранилищам Черной Розы. Но наша сеть теоретически может быть взломана. Спасибо, просматривая список контактов, переданный Фантомом. За определенную сумму кредитов эти работники создадут хранилище, а затем удалят из памяти системы всю информацию об этом событии. Воспользовавшись своими способностями в киберпространстве, Алан сможет проконтролировать работу и убедиться в том, что информация стерта. Он назначил встречу во второй половине дня. Должно быть, Фантом прочитал выражение на лице Алана, потому что он сказал: «Не пытайся надурить этих парней. Они связаны с фракцией вернувшихся. Кроме того, тебе все еще не разрешено посещать биржу, особенно после ухода пустоты. Придется подождать, пока не станешь рыцарем. К счастью, тебе нужно выполнить всего одно задание, чтобы получить этот титул». «Хорошо, я все понял», — сказал Алан. «Необходимо так настроить экран, чтобы он не мог его видеть, иначе Фантом узнает все детали через глазные импланты». Эти предосторожности и меры безопасности были основной головной болью Алана. Оставшуюся часть короткого перелета заполнили рассуждения Фантома, посвященные членам гильдии Черная Роза, которые могли бы заменить пустоту, хотя ни один из них и в подметке ему не годился. Алан задумался, что будет, если пустота окажется прав и гильдия развалится. Честно говоря, он понятия не имел. Но что должно случиться, чтобы гильдия прекратила существование? Шаттл приземлился на окраине бесполетной зоны, окружавшей административный центр. Как только они вышли из шаттла, Фантом начал ругаться. «В чем дело?» — спросил Алан. «Хаксларды только что отправили ультиматум Империи, соответственно, и нам тоже», — сказал Фантом. «Мы должны свернуть все операции в лабиринте Бездны и в течение недели передать контроль над всеми системами троим. В противном случае они объявят войну и вышлют за нами ткач. Ходят слухи, что возле Кирсата и космического сектора Империи обнаружена армада кораблей Хаксларов. В ответ Империя отправила свой флот, в то время как Альянс объявил чрезвычайное положение и собирается с силами». Фантом быстро пролистал список входящих сообщений, рассылая ответы и приказы. Как рассказывала Ева, Ткач — один из троих, управлявших огромной армией дронов и флотом автономных кораблей. Он представлял собой огромный боевой корабль и передвижной завод размером с маленькую луну, самоподдерживающийся, самовосстанавливающийся организм, способный уничтожать поверженных врагов и создавать новые армии и флоты. Был ли Ткач самим кораблем или его командиром, неизвестно. Он был богоподобной сущностью, и внутриигровые ограничения на применение силы, похоже, его не касались. Считалось, что боевая мощь Ткача может сравниться с силами Империи или Альянса. Полагаю, Империя воспользуется производством кристаллов пустоты в лабиринте бездны для усиления своего военного флота, заметила Ева. Количество энергии, которое кристаллы способны хранить и выделять, практически больше не на что потратить. Хаксларды будут разбиты, прежде чем смогут собрать свои силы. «Но как они узнали, чем занимается Империя?» — спросил Алан. «Мы знаем кое-кого, кто недавно покинул гильдию Черная Роза», — сказал Лямбда. «Пустота», — догадался Алан. «Можем ли мы быть уверены, что он не предал нас?» Фантом поднял голову. «Нет, и я не удивлюсь, если он это сделал. Мне нужно вернуться в штаб-квартиру. Это значит, что мы отправимся на войну. Ты же хотел доспех и рельсотрон, не так ли? Скоро у меня не будет времени на разработку чего-либо подобного». «Я это сделаю», — сказал Алан. Приближалась большая война. Это означало, что Алану нужно оружие, с помощью которого можно противостоять более сильным противникам. «Очень хорошо. И забудь о любых дипломатических миссиях. Вместо этого приготовься защищать лабиринты бездны ценой своей жизни. Я урезал запрошенный тобой отпуск с 2 недель до 7 дней. Наш конфликт может быть разрешен с помощью дипломатии, но я в этом сомневаюсь», — сказал Фантом. «Мы собирались отправить тебя, Аврору и Шашка в Империю, чтобы помочь наладить связь между Альянсом и Империей. Но теперь я понятия не имею, каковы шансы у планируемого партнерства». «Интересно», — сказала Ева. «Исходя из того, что игра предназначена для поиска и отбора достойных, будет иметь смысл, если Империя и Альянс попытаются сформировать коалицию, чтобы выжить независимо от того, что они планировали раньше. Однако при этом они, вероятно, спровоцировали нападение хаксларов. Кажется, несмотря ни на что, игра разжигает конфликт». «Вероятно, это совпадение, но если мы столкнемся с ткачом, то способность техноэмпат будет тем более в приоритете», — сказал Лямбда. «Мы готовимся к войне с армией дронов. Лучший способ прокачать технокомандира — наблюдать за тем, как работает мастер. А нам предстоит встреча с повелителем беспилотников», — ответила Ева. «Трое — это не та сила, с которой Алан готов сражаться. Попытаться перехитрить? Может быть. Но не вступать в бой лицом к лицу», — парировал Лямбда. Алан с ним согласился. Он бежал к административному центру. В воздухе чувствовалось напряжение, которого Алан никогда прежде не испытывал. Игроки рвались в бой. Цены на вооружение и доспехи уже подскочили. Торговцы возвещали о грядущей галактической войне. Все были начеку и держали руки на кобурах с оружием. Алан пожалел, что не успел сделать больше покупок, внезапно осознав, что у него в руках целый чемодан с метками. Керсат должен был оставаться безопасной зоной, но Алан уже видел алых стражей, спецназовцев хаксларов, сражавшихся со слугами Империи. Здесь больше не было безопасно. Дорога, ведущая в административный центр, была вдвое длиннее и шире, но охранников в Путреле было не вдвое больше. Беда назревала. Ева насчитала 30 грабежей, причем большинство из них увенчались успехом. Вдали раздался взрыв, рухнула башня, проломив обшитые панелями стены административного центра. Выстрелил большой фиолетовый лазер, спровоцировав второй взрыв. Несколько воришек замерли и растворились в толпе, в то время как другие воспользовались суматохой, чтобы обчистить еще несколько карманов. Активировав невидимость, Алан протолкнулся к администратору и установил соединение. «Мне нужно поговорить с главным администратором 170», — сказал Алан. «Подтверждаю, странник, следуй за мной», — ответил администратор. Алан прошел мимо толпы к лифту в глубине административного центра. Кабина помчалась вверх, и через несколько минут лифт остановился. «В целях безопасности мы должны деактивировать все импланты», — объявил администратор. «Пожалуйста, подождите». «Чего ждать?» — спросил Алан. «Помни, веди себя так, будто меня не существует», — проговорил Лямбда. А Ева добавила. «Постарайся не наделать глупостей», — администратор произнес. «Безопасность главных администраторов имеет первостепенное значение. Не беспокойся, странник. Боль и дезориентация будут ощущаться в пределах допустимого. Все импланты вновь станут активны, а предметы возвращены, когда ты покинешь внутреннее святилище». Мелькнула вспышка света, и нервную систему Алана пронзил электроток. Полминуты он рефлекторно вздрагивал. Администратор убрал доспехи и оружие Алана, и он заметил, что его разум обволакивает туман. Мысли потекли медленнее. Воздух сделался густым, как патока. А потом воздуха и вовсе не стало. И двери лифта открылись.